Винни-Пух и все-все-все. Глава 5, в которой Пятачок встречает Слонопотама. Приятного прослушивания. Однажды, когда Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок сидели и мирно беседовали, Кристофер Робин проглотил то, что у него было во рту, и сказал, между прочим: «Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел Слонопотама». «А что он делал?» — спросил Пятачок. «Ну, просто слонялся», — сказал Кристофер Робин. «По-моему, он меня не видел». «А я тоже как-то одного видел», — сказал Пятачок. «По-моему, это был он, а по-моему, и нет». «Я тоже», — сказал Винни-Пух, недоумевая. «Интересно, а кто ж такой Слонопотам?» — подумал он. «Их не часто встретишь», — небрежно сказал Кристофер Робин. «Особенно сейчас», — сказал Пятачок. «Особенно в это время года», — сказал Пух. Потом они заговорили о чем-то другом, и вскоре пришла пора Пуху и Пятачку идти домой. Они пошли вместе. Сперва они пока плелись по дорожке по краю дремучего леса, и оба молчали. Но когда они дошли до речки и стали помогать друг другу перебираться по камушкам, а потом бок о бок пошли по узкой тропинке между кустов, у них завязался очень даже умный разговор. Пятачок говорил: «Понимаешь, Пух, что я хочу тебе сказать?» А Пух говорил: «Я и сам так, Пятачок, думаю». Пятачок говорил: «Но с другой стороны, Пух, мы совершенно не должны забывать». А Пух отвечал: «Совершенно верно, Пятачок. Не понимаю, как я мог упустить такое из виду». И вот, как раз когда они дошли до 6 сосен, Пух огляделся кругом и, убедившись, что никого нет, весьма торжественно заявил: «Пятачок, а я что-то придумал». «А что ты придумал, Винни-Пух?» «Я решил поймать Слонопотама!» Сказав это, Винни-Пух несколько раз кивнул головой. Он ожидал, что Пятачок скажет: «Ну да», или «Да ну», или «Пух, не может быть!» или сделает какое-нибудь другое полезное замечание в этом духе, но Пятачок ничего не сказал. По правде говоря, Пятачок огорчился, что ему не в первом пришла в голову эта замечательная мысль. «Я думаю его поймать», сказал Пух, подождав еще немножко. «Западню! И это должна была быть очень хитрая западня, так что тебе придется мне помочь, Пятачок!» «Пух!» — сказал Пятачок, медленно усевшись и чувствовав себя вполне счастливым. «Я, конечно, тебе помогу!» А потом сказал: «А как мы это сделаем?» И Пух сказал: «В этом-то и вся соль! Как?» Они сели, чтобы обдумать свое предприятие. Первое, что пришло Пуху в голову, это вырыть очень глубокую яму, а потом Слонопотам поедет гулять и упадет в нее. «А почему?» — спросил Пятачок. «Чего это почему?» — сказал Пух. «А почему он упадет туда?» Пух потер нос лапы и сказал: «Наверное, Слонопотам будет гулять, мурлыкая себе там под нос, песенка и поглядывая на небко. Не пойдет ли у дождик, вот он и заметит очень глубокой ямы. Пока не полетит в нее, а тогда ведь будет уже даже поздно». Пятачок сказал, что это, конечно же, очень хорошая западня, но что, если дождик уже не будет идти? Пух почесал свой нос и сказал, что он об этом и не подумал. Но тут же просиял и сказал, что если дождь уже будет идти, Слонопотам может посмотреть на небо, чтобы узнать, скоро ли дождик перестанет, и вот он опять и не заметит очень глубокой ямы, пока не полетит в нее. А ведь тогда уже будет поздно. Пятачок сказал, что теперь все ясно, и по его мнению, это очень и очень хитрая западня. Пух был весьма польщен, услышав подобное, и почувствовал, что Слонопотам уже все равно пойман. «Но...» — сказал он. «Осталось обдумать только одно, а именно, где выкопать очень глубокую яму?» Пятачок сказал, что лучше всего копать ямы перед самым носом Слонопотама, как раз перед тем, как он в нее упадет. «Но ведь он тогда увидит, что мы ее будем копать», — сказал Винни-Пух. «Не увидит. вылезет, он же в небо будет смотреть. А вдруг случайно вниз посмотрит, сказал Пух. Тогда он может обо всем догадаться. Он долго размышлял, а потом грустно добавил. Да, это не так просто, как я думал. Наверное, поэтому слонопотамы так редко попадаются. Наверное, поэтому, согласился Пятачок. Они вздохнули и поднялись, а потом, вытащив друг из друга немножко колючек, опять сели. И все это время Пух говорил себе, «Эх, если бы я только умел думать!» Винни в глубине души надо было быть как охотником. Эх, в голове бы были настоящий ум, а не опилки. «Предположим, — сказал он Пятачку, — ты бы хотел поймать меня. Вот как бы ты за это взялся?» «Ну...» — сказал Пятачок. «Я бы вот как сделал. Я бы сделал западню и поставил бы туда приманку, горшочек мёду. И ты бы его учуял и полез за ним». «Ну да, за ним бы я и правда туда полез», — взволнованно сказал Пух. «Только очень осторожно, чтобы не ушибиться. И я бы взял этот горшок с мёдом и сперва бы облизал его, но только края, как будто бы там больше мёда нет». А там отошел бы в сторонку и подумал о нем немножко совсем. А потом я бы вернулся и начал бы его лизать с самой середины горшка. А потом... Ну ладно, ладно, успокойся. Главное, что-то в ловушке. Я мог с тебя поймать. Так что первым делом нужно подумать, что любят слонопотамы. По-моему, желуди. Верно же? У нас сидят их очень много. Эй, Пух, очнись! Пух, который тем временем совсем уж размечтался о мёде, гораздо предприимчивее был, чем желуди. Пятачок был другого мнения об этом, и он чуть было не попросил об этом, но Пятачок вовремя сообразил, что если они будут класть в ловушку желуди, то желуди придется собирать только ему, Пятачку. Но если решат поставить туда мёд, то его уж принесет сам Винни-Пух. Поэтому он сказал, очень хорошо, значит, мёд. В тот самый момент, когда Пух тоже об этом подумал и собирался сказать «очень хорошо, значит, желуди», «значит, мед», — повторил Пятачок для верности. «Я выкопаю ямку, а ты сходи за медом». «Отлично», — сказал Пух и побрел домой. Придя домой, он подошел к буфету, влез на стул и достал с верхней полки большой-пребольшой горшочек с медом. На горшке было написано «Миот». Но, чтобы удостовериться окончательно, Винни-Пух снял с него бумажную крышечку и заглянул внутрь. Мёд там действительно был. «Но ручаться нельзя», — сказал Пух. «Я помню, мой дядя как-то говорил, что он однажды видел сыр точь-в-точь такого же цвета». Винни-Пух сунул мордочку в горшок и как следует лизнул. «Да», — сказал он, — «это он». Сомневаться не приходится. Полный горшок меду, конечно, если никто только не положил туда на дно сыру. Просто так, шутки ради. Может быть, мне лучше немного углубиться, ну, на всякий случай. На тот случай, если друг слонопотам не любит сыру, как и я. Ах! И он глубоко вздохнул. Нет, я не ошибся. Чистый мёрк сверху донизу. Окончательно убедившись в этом, Пух понес горшок к западне, и Пятачок, взглянув из-за очень-очень глубокой ямы, спросил, «Это все, что у тебя осталось?» А Пух сказал, «Да, потому что это была чистая правда». И Пятачок поставил горшок на дно ямы, вылез оттуда, и они пошли домой. «Ну, Пух, спокойной ночи», — сказал Пятачок, когда они подошли к дому Пуха. «Завтра утром в 6 часов мы встречаемся у сосенок и посмотрим, сколько там наловилось слонопотамов». «До 6, Пятачок, давай. А веревка-то у тебя найдется?» «Нет, а зачем нам веревка?» «Чтобы отвезти их домой». «Ой, а я и не подумал. Слонопотамы ведь на свист идут вроде бы». «Ну, некоторые идут, а некоторые нет. За них ручаться-то и нельзя. Ну, спокойной ночи». «Спокойной ночи». и пятачок побежал рысцой к своему дому, возле которого была доска с надписью «Посторонним В». А Винни-Пух лег спать. Спустя несколько часов, когда ночь уже потихонечку убиралась во свояси, Пух внезапно проснулся от какого-то щемящего чувства. У него уже бывало такое раньше, и он знал, что это означало, что ему хотелось есть. Он поплелся к буфету, влез на стул, пошарил в верхней полке и понял, что там пусто. «Это странно», — подумал он. «Я же знаю, что у меня там был горшок с медом. Полный горшочек, полный медом до самых краев, и на нем было написано «мед», чтобы я не ошибся. Очень и очень странно». И он начал расхаживать по комнате, взад и вперед раздумывая, куда же девался горшочек с его драгоценным медом, и ворчал про себя песенку-ворчалку. Вот какую. «Куда мой мед деваться мог? Ведь был полнехонький горшок. Он убежать никак не мог, ведь у него же нету ног. Не мог уплыть он по реке, он без хвоста и плавников. Не мог зарыться он в песке, не мог, а все же был таков. Не мог уйти он в темный лес, не мог взлететь под небеса. Не мог взлететь, а все-таки исчез. Ну прямо это чудеса!» Он проворчал эту песенку 3 раза и внезапно вспомнил. Он же поставил горшок в хитрую западню для слонопотамов. «Ай-яй-яй!» — сказал Пух. «Вот что получается, когда чересчур заботишься о слонопотамах!» И он снова лег в постель. Но ему никак не спалось, ведь чем больше он старался уснуть, тем меньше у него такое получалось. Он пробовал считать овец, иногда очень даже неплохой способ, но это тоже не помогало. Он пробовал считать даже слонопотамов, но это оказалось еще хуже, потому что каждый слон напоминал ему о том, что он отдал им горшочек меда, и они все съели дочисто. Несколько минут Пух лежал и молчал в своих страданиях, но когда 580-й слонопотам все-таки облизал клыки и прорычал: «Очень неплохой мед, пожалуй, лучше бы я его не пробовал!» Пух не выдержал. Он скатился с кровати, выбежал из дома и помчался прямиком к 6 соснам. Солнце еще нежилось в постели, но небо над дремучим лесом слегка светилось, как бы говоря, что солнышко уже просыпается. И скоро вылетит из-под одеялка. Рассветные сумерки, сосны казались грустными и одинокими. Очень глубокая яма казалась еще глубже, чем была. А горшок с медом, стоявший на дне, был совсем призрачным, словно тень. Но когда Винни-Пух подошел поближе, нос сказал ему, что тут, конечно же, был мед. Язычок Пуха вылез наружу и стал облизываться. «Жалко, жалко», — сказал Пух, сунув нос в горшок. «Слонопотам почти все съел!» Потом, подумав немножко, добавил: «Ах, нет, это ж я сам позабыл». К счастью, оказалось, что он съел не все. На самом донышке горшка оставалось еще немножко меда. И Пух сунул голову в горшок и начал его усердно лизать. Тем временем пятачок тоже проснулся. И, проснувшись, он сразу же сказал: «Ух!» Потом, собравшись с духом, заявил: «Ну что ж, придется». Но все-таки поджилки у него тряслись, каким бы отважным он ни пытался выглядеть, потому что в ушах у него гремело страшное слово «слонопотам». Какой же он, этот слонопотам? Неужели очень злой? А идет ли он на свист? А если идет, то зачем идет? А любит ли он поросят или нет? И как он их любит? Если он ест поросят, может быть, он все-таки не тронет поросенка, у которого дедушка по имени Посторонним В. Бедный пятачок не знал, как ответить на все эти вопросы, ведь ему через какой-то час впервые в жизни предстояло встретиться с настоящим слонопотамом. Может быть, лучше было ему притвориться, что заболела голова, и, в общем-то, не ходить к 6 соснам. Но вдруг будет очень хорошая погода, и никаких там слонопотамов, в общем-то, и не будет. А он зазря проваляется все утро в постели. Ну и что же делать? И тут ему пришла в голову очень хитрая мысль. Он пройдет сейчас потихоньку к 6 соснам, очень осторожно заглянет в западни и посмотрит, есть ли там слонопотам или же нет. Если он там,

уже потом. Это где? Вон там. Пятачок махнул своей лапкой. А какой он? Ох, ужасный. Вот с таким головищем прямо как не знаю что. Как горшок. О-о-о. Сказал Кристофер Робин, надевая ботинки. Я должен на него взглянуть. Пошли. Конечно, вдвоем с Кристофером Робином Пятачок ничего не боялся, и они в итоге пошли. Слышишь, да, это он! Сказал Пятачок испуганно, когда они подошли ближе. Ну да, что-то слышу, сказал Кристофер Робин. Они слышали стук, а это был Винни, бедный Винни, который наконец-то наткнулся на какой-то корень и пытался разбить свой горшок. Стой, дальше нельзя! Сказал Пятачок, крепко стиснув руку Кристофера Робина. Ой, как страшно! И вдруг Кристофер Робин покатился со смеху. Он хохотал и хохотал, хохотал и хохотал. И пока он хохотал, голова слонопотама здорово ударилась о корень. Бах! И горшок разлетелся вдребезги. И вдруг появилась голова Винни-Пуха. И тут наконец-то Пятачок понял, каким он был глупым Пятачком. Если ему так стало стыдно, что он, стремглав, помчался домой, лег в постель с головной болью, и в это утро он почти окончательно решил убежать из дому и стать моряком. А Кристофер Робин и Пух отправились завтракать. «Мишка!» — сказал Кристофер Робин. «Я тебя ужасно люблю!» «А я-то как?» — сказал Винни-Пух.